Глава 12. Клан Молчащих на протяжении всей своей истории имел постоянные проблемы. Дело в том, что менталистов в принципе никто не любил, да и они и сами не способствовали тому, чтобы к ним хорошо относились. Клан Полуночника был достаточно замкнутым, собственно, поэтому резиденция клана располагалась не где-нибудь, а в кратере потухшего страта вулкана. С одной стороны, стенки кратера немного обвалились там, где в свое время выходила лава, зато со всех остальных сторон резиденцию защищали стенки кратера. Удивительно прочная защита. Там, где это было необходимо, стенки были нарощены и укреплены, поэтому фактически резиденцию можно было назвать неприступной. Сделано было все очень внушительно. Прямо в этой резиденции в центре располагалось капище, основной источник местной магии. И вот возле этого самого капища, совсем недалеко от него, поудобнее уселась Мирослава. После примерки доспехов она успела еще сделать множество различных вещей. Она активно носилась по всей резиденции и рисовала повсюду уйму рунных цепочек, указывавших прямо на земле на конкретные места, где должны были быть расставлены менталисты, в связке или поодиночке. Она распределяла также народ по ментальной силе. Кто из магов клана был сильнее, тот шел на более сложные участки обороны. И все это ей доверили. Она с учетом своей силы полностью все расписала и сказала, что может усилить рунную защиту. И сделать это должна для того, чтобы люди не выгорели. Она гарантировала клятвой крови и силы Скородуму Полуночнику, что сможет это сделать. Ее послушали. Скородум поверил ей и согласился. Он всегда верил в Мирославу, иначе не отправил бы ее на обучение. Правда, редко это афишировал. И вот девушка села в центре этой странной и мало кому понятной системы. Прежде чем она взяла в свои руки бразды правления и, как паук в паутине, начала управлять нитями, тянущимися к остальным менталистам, к ней подошел Костя. Она посмотрела на него взглядом достаточно теплым, но при этом нетерпеливым. «Сейчас не самое подходящее время». А он просто склонился к ней и поцеловал, после чего вынул резную фигурку, выполненную из муаса, изображавшую снежного барса, и вложил ей в руку. «Это тебе», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты знала, для меня ты символизируешь вот такого зверя. Дикое, необузданное, но при этом местами нежное и ласковое. И в состоянии убрать когти, когда это требуется. Я вижу тебя такой. Увидимся мы после этой битвы или не увидимся, выживем или не выживем, я не знаю. Но просто хочу, чтобы ты всегда помнила, что я вижу тебя иногда нежным котенком, иногда царапающимся и ершистым, иногда шипящим. Для меня это ты. Если мы выживем после этой битвы, я хотел бы связать с тобой свою судьбу в дальнейшем. Остальное зависит только от тебя». Костя не стал дожидаться ответа, он не хотел давить. Да и смысл ответа будет иметься только если они победят. Мирослава разжала ладонь и действительно увидела самого натурального снежного барса с огромным, распушенным, как только это возможно, хвостом. А в специальное ушко был продет кожаный шнурок. Она просунула голову в него, и фигурка удобно легла на груди. Затем девушка снова сжала ее в ладони и почувствовала то тепло, которое Костя вложил в эту фигурку. Как уж он ее сделал? Когда? Ей было неведомо, но она знала, с какими чувствами это было сделано для нее. Она принялась выстраивать вокруг себя и вокруг отношения Кости к ней некое чувство безопасности и уверенности в том, что они обязаны пережить сегодняшний день. По-любому обязаны. Потому что в жизни, наконец-то, спустя столько лет, появляется что-то доброе и светлое, ради чего стоит это все делать, а не только ради мести. Мирослава, прикрыв глаза, стала перебирать и соединять в одну общую систему всех выстроенных ею по периметру менталистов. Она стала прикасаться к их разуму. Причем делала это точно так же, как в свое время Муратов составлял ей книгу по рунистике. То есть делала все по системе. И эту систему она подсмотрела, а теперь комбинировала с рунными цепочками и создала по своей сути очень страшный конструкт, в который входили все 300 человек, включая основных магов, а также стариков и некоторых женщин. Кого-то усиливали молодежью, кто-то сам был в состоянии стать элементом конструкции, но она их всех объединяла и сейчас являлась неким командным центром управления. Более того, она могла самостоятельно перекидывать часть ментальных сил с одного направления на другое, чтобы в тех местах, где кто-то случайно выпадет, она все равно смогла закрыть периметр, чтобы не посыпалась вся ее система, чем-то похожая на паутину, где в точках перекрытия нитей стояли менталисты из клана молчащих. Сложности, ко всему прочему, добавляло и то, что защищать было необходимо не только резиденцию, но еще и отдельный небольшой отросток, то место, где находилась телепортационная площадка. Она располагалась за пределами резиденции, но именно на эту площадку должны были переместиться Крислав с подмогой от Морозовых. И еще Мирослава очень надеялась, что туда же должны были прибыть ребята из Сербии. Девушка до последнего верила в то, что они должны успеть. У нее было некоторое предчувствие. Нет, даже не просто предчувствие, а сильная вера в то, что силы, способные победить демонов, уже на подходе. Если уж даже шаманы сказали, что нужно ждать максимально долго, значит, ее друзья должны успеть. Должны. Но из-за этого ей приходилось еще отдельно контролировать десяток человек, которые удерживали оборону телепорта. Их нужно было также полностью оградить от подавления и попадания под влияние. Располагался он в 5 километрах, что делало его практически отдельной локацией. В любом случае, там, кроме самих менталистов, дежурили еще и маги-оборотни, которые сами являлись боевыми единицами и смогли бы в случае чего доставить тех, кто прибудет по телепорту, под защиту резиденции. Идея была именно такая. И вот сейчас Мирослава перед своим внутренним взором видела 2 пульсирующие сферы. Одну над резиденцией, а другую значительно более мелкую, как маленький купол с отростками, который она контролировала отдельно, над телепортом. Это были те 2 задачи, которые ей нужно было выполнять, и сети, которые любой ценой нужно было защищать до последнего. О нападении она пока не думала. Все ее мысли были направлены на то, чтобы стать защитой, непробиваемой броней на пути демонов. В этот момент она, благодаря своим способностям, почувствовала, как с нескольких сторон из-за горизонта к ним приближается вал тумана. Это была чужая сила. Если свою она видела, как искрящийся серебряный купол, то с той стороны на них наступал разряженный туман, наплывающий клубами или клоками. И лишь отследив его, она поняла, что засекла приближающийся авангард демонов. Нападение началось. Она мгновенно передала информацию в штаб по ментальной связи. «Они выдвинулись. Идут по льду. Ждем!» Борис фон Аден вместе с Кемизовым прибыли одними из последних телепортом и попали сразу в гущу событий. Обстановка в резиденции молчащих больше всего напоминала хаос. Казалось бы, организовать 3000 человек достаточно просто, провести с ними подготовку к военным действиям. Но поскольку все они прибывали с разных сторон империи, их нужно было разделять и перенаправлять. Каждый должен был находиться в своей сфере обороны и поступать под чье-то управление, под защиту менталистов. При этом все были примерно равных рангов, и с подчинением иногда возникали некоторые сложности. Особенно, когда нужно было всех разделить и переподчинить кого-то кому-то. Впрочем, к моменту их прибытия главы кланов уже по большей части нащупали стратегию и поняли, как именно это сделать. В самой резиденции в этот момент уже шла раздача дополнительной алхимии. Борис поймал себя на мысли, что у него яркое ощущение дежавю. Точно так же Ророговы вручали им алхимию перед защитой Горного. И также рассказывали, что и в каких количествах можно употребить, что восстанавливает резерв, а что только придает сил, в каких пропорциях, что можно употреблять, а чего больше определенного количества принимать не стоит. Обернувшись, он увидел понимающую улыбку Кемизова, который, судя по всему, тоже поймал себя на мысли, что в этом есть что-то схожее. Но вдруг у Бориса фон Адена слегка сменилось выражение лица. Перед ним на раздаче алхимии шла постоянная ротация. Кто-то забирал комплект и уходил, подходили следующие. И вот, когда толпа перед ним немного поредела, он увидел, кто именно раздает эту алхимию. А комплекты выдавала никто иная, как его дочь Ада. Он практически растолкал всех, кто стоял перед ним, и, перегнувшись через столы с установленными на них комплектами алхимии, прошипел: «Что ты здесь делаешь?» Он не хотел кричать на все помещение, но голос его иногда срывался. «Тебе срочно нужно домой! Здесь скоро будет ад!» Но когда дочь подняла на него глаза, он даже не узнал ее взгляда. Она слишком сильно повзрослела с тех пор, как он видел ее в последний раз. Спокойно, без скандала, без истерики она заявила. «Я никуда не пойду». «Ты моя дочь», — возразил ей Борис. «Ты несовершеннолетняя и обязана меня слушаться. Я сейчас тебя свяжу и отправлю телепортом в Горный к матери». «Пап», — спокойно ответила Ада, — «ничего у тебя не выйдет. Я уже не фон Адам». «Что?» — Борис чуть было не потерял дар речи. «Это вообще как? Ты что, замуж, что ли, выйти успела, пока нас не было?» «Ну, не совсем замуж», — покачала головой Ада, продолжая выдавать подходящим людям комплекты алхимии. «Но можно и так сказать». «В каком смысле?» — не понял ее слова отец. «Дело в том, что нежданно-негаданно для себя я стала проводником капища. Это означает, что я перехожу, так сказать, под юрисдикцию Роговых. Именно поэтому я здесь и делаю то, что должна. И вообще, отец, если вы с Димой решили идти сюда и воевать, то я не буду отсиживаться в такой момент где-то дома. Более того, если вернется Витя, а он вернется, я уверена, то он явится сюда. Здесь сейчас нужны все основные силы. Я не собираюсь отсиживаться в такой момент где-то на периферии. Тем более, тут я действительно могу помочь. У меня уже совершенно другой уровень сил. Поэтому извини, пап», — закончила она. «Но ты ничего не можешь мне сделать». Сказать, что Борис фон Аден был в шоке, ничего не сказать. Ребенку 16 лет, а перед ним уже совершенно взрослый человек, который сам отвечает за свою жизнь. Но он никак не мог с этим смириться. «Неужели ты не понимаешь?» — сказал он. «Я оставил Диму в Горном, чтобы он присматривал за вами с мамой, чтобы в случае чего он вас эвакуировал к прадеду Даррену». «Я все понимаю», — кивнула Ада. «Но ты же знаешь, что я теперь никуда не уйду от своего капища. Точно так же, как и вы в свое время никуда не ушли от границы Тахарской империи. Я буду с капищем до конца. Даже если демоны прорвутся, погибать я буду возле своего капища, защищая его. Или, в крайнем случае, просто на своей земле». Тут Борис фон Аден понял, что это все не шутки, не его воображение. Ребенок действительно повзрослел, и он, отец, ничего не может с этим сделать. Все остальные, конечно, наблюдали за этим разговором между двумя родственниками, но очень осторожно и по большей части делали вид, что ничего этого не слышат. Дали возможность поговорить. «А ты с кем?» — спросила его Ада, как будто решила немного перевести тему. «С Кемизовым», — ответил Борис, не совсем еще понимая, к чему этот вопрос. Тогда она выдала ему два рюкзака и проговорила. «Ты знаешь, как пользоваться алхимией. А мне нужно продолжать работать», — добавила она. Взяла следующий рюкзак, передала магу, стоящему за Борисом, и начала проводить краткий инструктаж. Мужчина даже сказать ничего не мог. В этот момент к нему подошел генерал Паскевич и похлопал по плечу. А увидев ошарашенный взгляд Бориса, он проговорил. «Сейчас такое время, когда дети не просто взрослеют невероятно быстро, но и учатся делать свой выбор. Это ее выбор. Ты ничего не сможешь с этим сделать. Считай, что через нее говорит сила родной земли. Твоя дочь, если ты не знал, вообще спасла капище от смерти. Здесь уже все об этом говорят. Ты просто еще не в курсе». «Конечно, не в курсе», — ответил Борис фон Аден. «А что случилось?» Иван Федорович Паскевич коротко пересказал ему информацию, которую знал сам. Про попытку убийства капища, про то, что девочка была готова пожертвовать собственными силами, что, видимо, и произошло. Но капище отреагировало иначе, приняло жертву и избрало ее своим проводником. «Поэтому ты ничего не сможешь сделать», — подвел итог Паскевич. «Как она тебе сказала, она уже не принадлежит к фон Аденам. Она Ророгова и проводник капища до мозга костей. А это совсем другой уровень ответственности и понимания». «Вижу», — ответил Борис, — «но пока не принимаю, и мне с этим тяжело смириться». «Прекрасно тебя понимаю», — ухмыльнулся генерал Паскевич. «Именно поэтому я так и не завел семьи и детей. Потому что, по крайней мере, буду уверен, когда умру, не оставлю никого за своей спиной». И тут фон Аден понял, что ему срочно нужно перевести тему разговора. «А ты как здесь? Уже нашел свое место?» «Ну, конечно», — расплылся в улыбке Иван Федорович. «Куда же я дену свои любимые пушечки, дорогие? Я тут, знаешь, пошибал немного по складам. Они у меня, правда, все не магические тут». Паскевич криво усмехнулся. «Однако, я так подумал, из склада немного обчистил. Не столичные, а региональные. Но вот теперь у нас есть целых две батареи. Ими я и буду командовать». «Эх, Димку бы мне твоего сюда!» — вздохнул он. «Ну, понимаю, что ты его оставил там. Ты теперь вместо Димки, да?» «Теперь я», — кивнул Борис, вспоминая жребий. «Ну вот, теперь крутись как хочешь», — состроив совершенно демоническую физиономию, сказал генерал. «Но будешь мне заменять его». «Понял», — с улыбкой кивнул Борис. «Смотри, какая ситуация», — продолжал Паскевич. «Неодаренных тут нет. Если хотите, можете перейти ко мне под начало, и будем все вместе. Ну, понятно, что я по пушкам бегать буду и между батареями, а можем просто взять с вами вместе сектор». «Хорошо, согласен», — сказал Борис. «Так будет гораздо проще координировать наши действия. Все друг друга знаем, в бою уже слажено. А кто хоть назначен руководителем-то всего?» «Ты не поверишь», — ответил Паскевич. «Ну, в смысле, я имею в виду конкретно по ментальной части», — уточнил Борис. На что генерал покачал головой и закатил глаза. «Здесь сидит 18-летняя девочка, которая соединила всю армию через рунные цепочки и держит в своих руках или в мозгах, уже не знаю, полностью защиту всей резиденции». Стоило ему договорить, как они почувствовали мягкое прикосновение к своему разуму и сигнал о том, что демоны выступили со стороны усть Бургузина. «Готовьтесь!» — пришел им мысленный импульс. «Вот, почувствовал?» — спросил Иван Федорович. «Почувствовал!» — кивнул Борис. «А что это было такое?» «Это система оповещения Мирославы», — ответил Паскевич. «Видишь, она говорит, на дальних подступах их засекла. И именно она будет нас прикрывать. А еще от телепорта не все ушли под защиту стен. Ждут еще твоего тестя». «В смысле? А что с ним?» — уточнил фон Аден. «Так Крислав Ророгов поехал к Морозову и должен вот-вот вернуться. Держат телепорт, надеются на подкрепление от ледяных магов». «Твою мать!» — проговорил Борис. «Морозовы, конечно, не вовремя». «Ну так вот», — генерал снова улыбнулся. «Пошли на эту сторону, будем их еще пушками прикрывать». «Понял», — кивнул Борис, затем махнул рукой Кемизову. «Пошли, как же я Криславой не прикрою». Они развернулись, и Борис бросил последний взгляд на дочаду. Она улыбнулась ему совсем по-доброму, так как никогда раньше не улыбалась. После этого в воздухе вслед за ним прочертила специальный обережный знак, чтобы отца хранила мать-земля. У Бориса фон Адена в горле встал комок. Он понимал, что ничего не может с этим поделать. «Не кори себя», — шепнул ему Иван Федорович. «Телепорт все равно уже не работает на отправку, только на прием. Силы экономит, так что никуда она уже не сможет деться. А вот мы с тобой», — добавил он, — «еще и как сможем». «А по льду?» — с умирающей надеждой спросил Борис. «А по льду последние партии уже давным-давно отправили». «Все», — развел руками генерал. Паскевич действительно был помешан на своих пушках. Вроде бы казалось обычные немагические орудия, но именно благодаря им он собирался косить ряды захватчиков-демонов. Первую батарею выставили на берегу острова, да так, что ни одна мышь не должна была прошмыгнуть. Вторую установили на подступах к резиденции. Борис фон Аден находился у первой батареи пушек вместе с Кемизовым и Паскевичем. Разумеется, тут был не один он. Все понимали, что необходима оборона со всех сторон. И на пушках стояли другие маги, встречая демонов по кругу, организовав оборону со всех сторон. Первое, что увидел Борис фон Аден, выйдя на берег Байкала, было то, что вместо гладких льдов вся поверхность озера превратилась в подобие ледяного ежа. Всю площадь покрывали огромные наросты высотой по 3-4 метра, как иглы, торчащие в разные стороны. «Но это еще не все», — сказал ему Паскевич, проследив за взглядом Бориса. «Там еще полно разных углублений, куда можно скатиться, а вот выбраться будет достаточно проблематично, потому что очень скользко». Борис пригляделся и действительно увидел несколько впадин, то ли каверн, то ли провалов с очень гладкими краями. Да, наверное, пока подобная яма полностью не заполнится телами демонов, выбраться из нее по скользким стенкам будет очень сложно. И все поле было испещрено этими иглами и выемками. Часть демонов, попавших сюда, расстанется с жизнью в любом случае. Но Борис фон Аден в первую очередь был военным. И как военный он оглядел раскинувшееся перед ним пространство и спросил. «Но почему линия обороны у нас так близко? В теории мы могли бы держать их на большем расстоянии». «Да ты подожди», — сказал Паскевич. «Сейчас орды пойдут, и ты все поймешь». «И что я должен понять?» «Ну как же», — усмехнулся Иван Федорович. Ему действительно было весело. «Это же подарочек от твоего тестя, считай». «А подробнее», — попросил Борис. «Ты помнишь, при обороне Горного родовичи швырялись конструктами, которые взрывались наверху и обдавали демонов всевозможными, так сказать, приятностями?» «Помню», — кивнул Борис. «Ну так вот, в этот раз мы вмуровали подобные конструкты прямо в ледяные иглы, чтобы, когда их попытались сравнять с землей и открыть проход к нам, все вокруг начало детонировать. Скажем так, минное поле и дистанционная атака. В этот ледяный лес мы вмонтировали те самые конструкты на протяжении 10, а может и 15 километров по кругу всего озера». «Это сколько же понадобилось артефактов-то?» — проговорил Борис. Паскевич посмотрел на него и кивнул. «Все, выгребли все, что было, и вмуровали. Теперь вот ждем, сработает или не сработает. Потому что раздергивать войско на дальность в 70 километров и одновременно защищать от ментального воздействия очень сложно. Избежать оттуда будет невероятно проблематично. Поэтому и поступили вот так». Практически сразу после слов Паскевича они услышали. Стоял дикий холод, даже не просто холод, мороз. Ветра не было, но даже без ветра холод сковывал тело. Сначала тишину нарушал лишь поскрипывающий лед, а прочие звуки были слышны очень и очень далеко. И вот они, стоя на берегу втроем в одной группе, услышали, как за несколько километров от них раздались взрывы. Сквозь них послышались визги, крики и треск, перекрывавшие даже треск льда. Постепенно все это становилось громче и громче. Льды трещали и плавились. А кроме всего этого Борис чувствовал, будто по голове у него бегали мурашки. Он несколько раз почесывал голову под волосами. Паскевич заметил это. «Ментальная защита», — сказал он. «У всех сейчас так. Но нас предупреждали, что нечто подобное будет. Ты не чешись, это не вши». «Но очень непривычно», — проговорил Борис. «Конечно, непривычно», — согласился генерал. «Но гораздо хуже будет, если это все вдруг исчезнет. Поэтому лучше пусть у меня тараканы по мозгу бегают, чем я, ничего не почувствовав. Вдруг окажусь подвластен нашим врагам, развернусь и начну крушить своих». «Здесь согласен», — ответил Борис. «Стать собственным врагом и врагу не пожелаешь». Паскевич хохотнул, но тут же стал серьезным. Они все слышали, как приближаются взрывы, а затем увидели летящие по небу дирижабли. Летели они не очень высоко, но все же выше возможностей артиллерии. И с них сбрасывали бомбы на те самые наросты, которые были подготовлены против пехоты. Детонируя, иглы ледяных ежей взрывались, расчищая все большее пространство. Демоны хотели, чтобы те сдетонировали раньше и не покрошили их армию. Но, кроме всего прочего, дирижабли ставили себе более серьезную задачу. Они летели прямиком на резиденцию и наверняка хотели отбомбиться еще и по ней, чтобы убить как можно больше. «А ну-ка, навались!» — приказал Паскевич. Один из расчетов попытался развернуть пушку, чтобы с нее достать дирижабль, но, к сожалению, высота оказалась слишком большой, достать было невозможно. «Вот сволочи!» — крикнул генерал после нескольких залпов. «Держатся достаточно высоко, и ничего ты им не сделаешь!» Но в этот момент вдруг что-то произошло над их головами. Один из дирижаблей вдруг начал гореть и падать, а буквально через несколько секунд взорвался и второй. «Ого!» — сказал Борис. «Это что происходит?» «Это наши!» — ответил ему Паскевич. «Несколько наших дирижаблей идут на сверхвысоких эшелонах, и там отдельная оборона. так сказать, пытается поиграть в кошки-мышки с дирижаблями противника». «Два из шести подбили», — заметил Кемизов. «Неплохие показатели». Но на этом, судя по всему, везение обороняющихся в воздухе закончилось. Оставшиеся дирижабли вдруг ускорились, включили форсаж и начали резко разворачиваться, уходя в обратную сторону. А затем, через какое-то совсем небольшое время, когда все с берега наблюдали черные орды на горизонте, рвущиеся через образовавшиеся пробомбленные проходы, над их головами вдруг появилось облако. Низкое, мрачное, словно с него вот-вот должен был посыпаться снег. Хотя какой может быть снег, если мороз был такой, что носы у всех отмерзали? Температуру опустили настолько, что и самим было очень тяжело. Но все надеялись, что демонам будет еще хуже. И в этот момент они увидели, как падает еще один дирижабль. «Это чей?» — поинтересовался Борис. «А вот это реально наш!» — ответил Паскевич с некоторым разочарованием на лице. «Подбили, соки! Видимо, подловили!» «Ну, смотри!» — сказал Борис с надеждой в голосе. «Он хоть и падает, но воздушники, видимо, скоординировались и удерживают его, чтобы не шмякнулся и не разлетелся на куски!» «И точно!» Дирижабль, медленно оседая, приземлился на поверхность льда. Медленно, величественно, но при этом безнадежно. Борис фон Аден видел, как огонь в горячем отсеке дирижабля вдруг погасили, и тот просто чадил. Это означало, что большая часть людей на борту осталась жива. «Кемизов», — сказал Борис, — «давай со мной. Паскевич, прикрывай. Мы попробуем их эвакуировать». «Да ты чё?» — сказал на это командир. «Сдурел». «Пара километров, не больше», — возразил фон Аден. «Там живые, наши. Ребята, добровольцы есть?» — крикнул он тем, кто находился недалеко от них. Буквально в считанные минуты вокруг них собрались несколько магов, были тут и оборотни, откуда-то нашлись волокуши. Одним словом, команда по спасению набралась практически мгновенно. «Смотрите, только не дайте разбомбить себя сверху», — проговорил Паскевич, тщательно выцеливая неприятельские войска. «Да какой смысл из пушки по воробьям стрелять?» — хмыкнул Борис. «Тем более мы попытаемся рассредоточиться». «Ну, ты знаешь», — Иван Федорович покачал головой. «Чадящий, дымящийся дирижабль — очень уж приметная цель». «Ничего», — ответил Борис. «Будем надеяться, что пронесет». Они вместе с оборотнями, другими магами и волокушами скатились по намороженным ледяным подступам на лед озера, надеясь первыми добраться до дирижабля. А орды демонов все приближались и приближались. Они уже были как темная река, текущая по пробитым коридорам сквозь ледяных ежей. И эти коридоры оказались достаточно безопасными для демонов. Несмотря на холод, несмотря на то, что они отмораживали лапы, они все равно перли вперед, причем с приличной скоростью. Но Борис фон Аден, Артур Кемизов и все остальные добрались до дымящегося дирижабля раньше демонов. Они быстро по-армейски собранно вытащили раненых. Было несколько тел погибших, но их пришлось оставить внутри, так как места совсем не было. И в этот самый момент к ним подлетели 300 летающих тварей, похожих на шерстяных ящеров, вместе с демонами-магами, сидящими на них верхом. Пришлось отбиваться. Они попытались бить их всеми своими силами, но быстро поняли, что им ничего не оставалось, как только держать оборону. Против 300 летающих тварей с магическими всадниками они практически ничего не могли противопоставить. Их самих было хорошо если дюжина, да еще ранены из дирижабля. И в этот момент со стороны острова появилась древняя бабка с какой-то невероятной колотушкой. Борис даже успел подумать, мол, этого еще не хватало, теперь еще и эту древнюю бабку спасать. Тут она как-то очень изящно взмахнула колотушкой, после чего летающие ящеры вдруг взбрыкнули и сбросили своих седоков, демонов-магов, вниз. А на земле, точнее на льду, гораздо легче было мутузить не особо сильных магов. И вот Борису уже показалось, что они смогли пробить себе выход из окружения. Вроде бы вот-вот уже коридор, через который они спокойно отойдут к острову. Но они перебили еще не всех, а сил уже потратили изрядно. И в этот момент Борис с некоторой обреченностью увидел, что со всех сторон их начали окружать демоны. «Что у нас с менталистами?» — спросил Борис. «Только трое человек», — ответил ему Артур. «А магов почти полсотни». К ним подбежал один из менталистов. «Ненадолго, но попытаемся их сдержать», — пообещал он. «Вы, главное, прессуйте их, а мы уж постараемся». И они постарались. Но Борис понимал, даже если это у них получится, то совсем ненадолго. Им просто не хватит времени, чтобы с ранеными выскочить из этого окружения. Да и сами они буквально охреневали от напора противника. Сцепив зубы, они пытались отступать, ведь до острова какие-то жалкие пару километров. Нужно пробраться, нужно попытаться уйти. Но они все равно увязли в бою. С берега Ольхона за этим наблюдала Ада фон Аден. Поняв, что группа ее отца завязла, она сорвалась с места и понеслась спасать родителя. Костя Жардев выругался и рванул за ней следом. С другой стороны выдвинулся Зимовит Медведев. Он рассуждал так: «Виктор спас мою сестру, а я отдам долг и спасу сестру Виктора». И они прорывались через линии обороны на льду. Демоны должны были вот-вот их захлестнуть. Но они все-таки раскидали ту часть демонов и соединились с группой фон Адена. Костя схватил на себя пару раненых, которых уже отчаялись вытащить с поля боя. Но он понимал, что ему не хватает сил. И тогда он принял свое полуоборотное состояние, а затем, повернувшись к демонам, использовал свою родовую магию. И вдруг нападающие орды потеряли интерес к группе Бориса фон Адена. Зато сильно заинтересовались друг другом в самом низменном смысле этого слова. Визги и оры от горячки боя сменились стонами и писками дичайшей оргии. Противник был деморализован. Везде, куда хватало взгляда, демоны сношались на все лады. Уже уходя, Борис фон Аден обернулся к чадящему дирижаблю и запустил в него несколько огненных шаров. Пусть лучше тела погибших сгорят, чем станут кормом для демонов.